Глава 7. Про меня можно было сказать, что последние дни отпуска догуливал совсем другой человек, чем тот, который в него уходил. Вернее, та личность, которая так радовалась возможности наслаждаться какое-то время бездельем, выпивкой, интересным общением, острыми ситуациями, которая так жаждала варварского азарта жизни, стала исчезать, уступая место чистому созерцанию текущих событий и удовлетворенному принятию любого их хитросплетения. Строго говоря, личность стала растворяться именно тогда, когда шаблоны прошлого перестали быть актуальны в настоящем, а сама память о прожитых годах из чего-то значимого и неоспоримого превратилась только в одну из историй, встав в один ряд с многочисленными увиденными на экране или прочитанными в книгах. Картина будущего, вечно будоражащая воображение то пугающими, то обнадеживающими образами, перестала существовать совсем, иссушив на корню ветвистое дерево всевозможных страхов, тревог и опасений. Просыпаясь по утрам, я мог теперь позволить роскошь не вспоминать прошедший день, коря себя за сопутствующие ему неизбежные промахи и упущения. А желание с началом нового дня искать во внешнем мире приключения на свою голову, пытаясь унять ими животный и интеллектуальный зуд разумного хищника, утихло так же незаметно, как улетучивается страсть в отношениях вчерашних любовников. Вместе с тем меня переполняла любовь в новом качестве, не романтическая или чувственная, а ее неизведанная ранее ипостась вселенского потока, льющегося во все стороны, но не имеющего приоритетного направления. Я любил себя, точнее, свою вечную сущность, и понимал, что она окружает меня повсюду, чуть прикрытая разнообразными именами и формами. Всякое переживание стало желанным, а видимые объекты приняли идеальную форму. Сказочная атмосфера ночных сновидений теплым течением впадала в повседневные хлопоты, пропитывая ароматом волшебства, часы бодрствования. Каждый человек сделался родным и неповторимым, даже если он был другого мнения на свой счет. Мне не удалось бы ранее испытать тысячной доли такой радости, беззаботности и спокойствия, выйдя я хоть в 10-летний отпуск с сохранением заработной платы и места работы. Пятничный вечер согревал сухим теплом наконец-то включенного отопления, дымящейся чашкой крепкого чая и привычным мерцанием бубнящего телевизора. Приподнятое настроение Ольги из-за окончания рабочей недели способствовало ее ленивому обмену со мной необязательными фразами. «Сколько наших пятниц, проведенных вдвоем и похожих одна на другую, умчалось из обыденности в вечность, не сосчитать. Но все равно загадочным образом каждая воспринималась как маленький негласный праздник». «Давай сходим завтра на примерный показ нового фильма режиссера Марани», между прочим, сказала жена. «Фестиваль авторского кино сегодня стартует в художественном. Афиши по всему городу, если заметил». «Хорошая картина?» — спросил я зачем-то и, не дожидаясь ответа, согласился. «Почему бы и нет? Обязательно пойдем». Странно, я ожидала услышать ерничание, в лучшем случае снисходительную иронию по поводу моей затеи. «Все течет, все меняется, я и есть это самое все». «Впрочем, продолжаешь поясничать». Объяснить Ольге свои фантастические переживания я даже не пытался. Слова в полной мере бессильны передать лихорадку пылкой влюбленности, наслаждение вязкой осенней тоской, экстаз беспричинного гнева или душевный оргазм мстителя, каким бы красноречивым и поэтически одаренным ни был рассказчик. Заикаться же о постепенном исчезновении своей личности вместе со всем набором привычных чувств и устоявшихся представлений было бы вовсе глупо и, по крайней мере, жестоко по отношению к супруге, которая, несомненно, заподозрила бы тяжкий душевный недуг. Пришлось использовать убогий арсенал своих прежних повадок и вести себя, соответственно, ожиданиям во избежание неприятностей. Помню рассказы о том, как в детстве ты мечтала стать доброй феей и помочь каждому бродячему животному найти своего хозяина, сказал я, отхлебнув остывающий чай. Грандиозные мечты времен средней группы детского садика. Было такое. Позже волшебство потихоньку начало уходить из моего мира, и я согласилась на обычного ветеринара. А потом в младших классах, когда поняла силу денег и преимущества красивой жизни, захотела выучиться на модного модельера, которых тогда приглашали во все ток-шоу. Но с какого перепуга ты вдруг вспомнил об этом? Так, ни с того ни с сего в голову пришло. Знаешь, Оль, по-моему, желание волшебным образом кому-то помогать было самым естественным твоим устремлением. Впоследствии, с взрослением, пришлось вносить изменения в мечту, подстраиваясь под жесткие законы реальности, вытесняющие твой сказочный мир на обочину сознания. В итоге тебе пришлось полностью принять навязанные правила игры и, по сути, сдаться. Вы, как всегда, правы, капитан Очевидность, по-другому ведь и быть не могло. Спорные утверждения. Думаю, если бы безусловная вера в сказку не пошатнулась, то для другой картины мира вряд ли нашлось бы место в сознании, и ты бы обязательно стала феей. Если бы мои детские представления не менялись с взрослением, у меня была бы явная задержка умственного и интеллектуального развития. Интересно, заинтересовала бы тебя такая девушка? Во вселенной феи вряд ли существуют такие диагнозы и даже понятия. Милая чушь, которую мы несли длинными вечерами, почти никогда не была реальной попыткой кого-то из нас доказать свою правоту или прояснить обсуждаемую тему. Она сама по себе являлась для нас упоительным священнодействием, привилегией двух тонко чувствующих друг друга сердец, наградой за нашу давнюю случайную встречу и, что куда важнее, за стоическую готовность Ольги без конца принимать мои странности и пороки с самообладанием укротительницы диких животных. Теперь, когда мне стало совершенно очевидна бессмысленность произносимых слов, общение парадоксальным образом сделалось легче и естественнее, окончательно выйдя из тесных рамок обсуждаемой ерунды на простор духовного соприкосновения. «Ты уснул, что ли?» — проворчала Ольга, пристально взглянув на меня. «Почему уснул? Просто задумался на секунду и потерял нить твоих рассуждений. Зачем-то стал оправдываться я». «Глубокие рассуждения со вспышками озарений больше по твоей части», — поддела она меня. Я говорю, Лили пишет, что сейчас зайдет к нам. Ну, та, у которой Новый год когда-то встречали, помнишь? Помню, конечно. Как такую одаренную девушку забыть? Она пела под гитару песни больше часа, прежде чем за стол пригласить. Она исполняла свои стихи, переложенные на музыку, часть которых, кстати, опубликована на городском портале. Господи, ну почему я не знал об этом тогда? Может, новогодний концерт Лили не показался бы мне пыткой? Посуди сама, переслушать натощак ее поэтическую тетрадь от корки до корки под аккорды расстроенной гитары, косясь в то же время одним глазом на стол с водкой, закуской и салатами. А возле него все время суетился ее сожитель Борис, кажется, то и дело бросавший в рот кусочки колбасы. «Бедненький мой, как же ты перенес такое истязание? Любые муки перенесешь, когда видишь цель, пусть одним глазком. А как она в нашем районе оказалась?» «Откуда мне знать? Написала только, что сейчас забежит», — ответила Ольга, взяла свой телефон и прочитала вслух ее короткое сообщение. Ждать пришлось совсем недолго. Мы только-только успели привести себя в порядок, унести недопитые чашки на кухню и немного проветрить комнату, как раздался звонок домофона. Жена побежала в прихожую, а я, расположившись в кресле, принял задумчивую позу, опершись на локоть и подперев голову кулаком. Для полноты образа мне не хватало томика сонетов Шекспира или сборника стихов «Руми» на коленях, но я решил сохранять чувство меры. Когда Лиля вслед за Ольгой вошла в комнату с хмурым поникшим лицом и заплаканными глазами, стало понятно, что шутки временно откладываются. Гостья уселась напротив меня, суетливо поправила черный обтягивающий джемпер с разноцветной полосой на маленькой груди. И лишь после этого надтреснутым голосом больного ангиной поздоровалась со мной. Ее бледная и симпатичная мордашка, совсем не изменившаяся за несколько лет, удачно контрастировала с темными вьющимися волосами до плеч, а голубые бусины глаз продолжали смотреть на мир с детской наивностью и чистотой. Даже припухшие и покрасневшие веки придавали всему облику Лили неизъяснимый шарм, подчеркивая ее женственность и хрупкость. «У меня беда, ребята», — начала она, не дожидаясь наших расспросов. «Пропал Боря. Мы повздорили 3 дня назад. Он накричал на меня, хлопнул дверью и ушел. Я думала, погуляет пару часов, остынет и вернется. Но скоро четвертые сутки пойдут, а его все нет. Телефон выключен». «Ужас!» — воскликнула Ольга, как мне показалось, немного наигранно. «В полицию заявила?» «Нет пока». Обзвонила всех его друзей и родственников, встретилась с некоторыми из них. «Никто ничего не знает». Причем все спокойные такие, включая родителей и брата. Говорят, успокойся, придет, когда нагуляется, а ты его сразу не вздумай пускать. Пусть прощение на коленях просит и обещает, что впредь подобных номеров не выкинет. А я себе места не нахожу, жутко дома одной оставаться. Решила к вам заявиться без приглашения, может, что-нибудь посоветуете. Тем более Боря раньше частенько у вас засиживался. Я сначала подумал, что ослышался, но, увидев удивление на вытянувшемся лице супруги, понял, что со слухом у меня пока в порядке. «Кто засиживался? Борис?» — спросил я с легким недоумением. «Ты, насколько я знаю, собирался создать свой видеоканал в интернете по автомобильной тематике, раскрутить его и сделать со временем прибыльным. А Боря согласился на предложение поработать оператором на первых порах. Вы тогда много думали над сценарием видеороликов, поэтому он приходил домой за полночь. Жаль, проект заглох из-за твоих проблем с одурманивающими веществами, но я рада тому, что Боря уговорил тебя обратиться к специалистам и справиться со своей зависимостью». Лиля говорила без тени сомнения, словно была свидетелем описываемых событий, отчего ее словам легко мог бы поверить любой несведущий человек, даже некоторые из наших с Ольгой знакомых. После них мне в общем и целом стала понятна причина визита Лилии, как и то, что сожитель водил ее за нос, используя для этого целую легенду про меня. «Послушай, Лиля», — начал я как можно спокойнее, стараясь избегать резких выражений, так как понимал, что озвученная мной правда причинит ей боль. «Мы познакомились с Борисом той новогодней ночью и больше ни разу с ним не встречались. Никаких коммерческих проектов в интернете я не запускал, поэтому оператор мне был нужен как рыбе зонтик. Судя по всему, Борис вводил тебя в заблуждение, желая скрыть истинные причины своих ночных задержек. Именно поэтому брось переживать из-за его временного исчезновения. Ведь он уже пропадал раньше где-то, однако всегда возвращался живым и здоровым. Наверное, в этот раз обстоятельства заставляют задерживаться его не на часы, а на сутки. Что ж, бывает, найдется пропажа, более чем уверен». Лилия перевела немигающий взгляд с меня на Ольгу в робкой надежде услышать опровержение моих слов. Но молчание жены красноречиво свидетельствовало об их достоверности. В момент белые щечки гости стали наливаться краской, на темных ресницах задрожали слезы, а в глубине голубых глаз замерцал холодный огонь разочарования. «Дайте, пожалуйста, стакан воды, и я побегу», поднимаясь с кресла, выдавила из себя Лиля, когда уже казалось, что она вот-вот разрыдается. «Куда ты все спешишь? Посиди еще немного», — решил я умерить ее пыл. «От пустой беготни толку мало, да и легче вряд ли станет. Позже вызовем тебе такси до дома, если хорошо вести себя будешь». На секунду она опешила от моего тона, вопросительно приподняв брови, однако затем послушно опустилась в кресло. Вглядевшись пристальнее в ее женственные черты, я ясно разглядел их иллюзорность и прозрачность, будто в кресле сидел не человек из костей, плоти и крови, а его голограмма. Вслед за этим пришло понимание того, что передо мной находится не смертное существо с невидимой биркой Лилия, а сгусток божественной энергии, ее неотъемлемая частица, которой неведомы проблемы в принципе. При всем том, замутненное сознание девушки по непонятным мне причинам напрочь забыла о своей истинной природе и безоговорочно считала себя несчастной личностью, только что получившей очередной удар судьбы. Увиденный мною реальный расклад вмиг потушил разгорающуюся жалость, поскольку к кажущемуся образу нашей знакомой я уже не мог относиться серьезно. А к тому, чем она являлась на самом деле, чувство жалости было неуместно. Однако мне захотелось сделать так, чтобы она хотя бы на мгновение вышла из блестящей исполняемой роли, хотя я уже начал восхищаться ее неподдельной игрой. Вряд ли даже самый талантливый артист театра сможет настолько вжиться в облик хрупкой жертвы, пока в его голове существует разделение на свой сценический и повседневный личный образ. Я встал, подошел к ее креслу и присел рядом на корточки, положив свою ладонь на подлокотник так, что наши пальцы соприкоснулись. Лиля не отдернула руку и ничего не сказала, лишь отвела взгляд в сторону. На несколько секунд мы застыли в таком положении, словно видео с нашим участием поставили на паузу. Дыхание остановилось, время прекратило бег, малейшие звуки затихли, мысли растворились. Помаленьку с лица девушки стало сходить напряжение. В чуть прикрытых веками, по-детски наивных глазах исчез лихорадочный блеск, а щеки вернули себе красоту естественной бледности. Когда же я заметил, как губы ягодного цвета чуть растянулись в стороны и еле заметной улыбкой окончательно преобразили свободные от эмоций черты лица, мне сразу стало очевидно ее внутреннее прозрение. Я был бесконечно рад, хоть и знал по собственному опыту, что первые встречи со своей вечной природой похожи на проблески солнца и очень кратковременны. Но сам факт их появления, как едва наметившиеся просветы в серых облаках, даровал надежду на долгожданную встречу с дарящим тепло, покой и силу источником. Кроме того, каждая такая вспышка на какое-то время заряжала энергией и избавляла от тяжелых навязчивых мыслей. Заметив стоявшую со стаканом воды в руке Ольгу, которая изумленно таращилась на меня, я представил себя со стороны. Вероятнее всего, моя фигура на корточках у колени нашей знакомой напоминала молящего ее о прощении. Возможно, жене на ум пришли более отвратительные ассоциации. Сказать точно затрудняюсь. В любом случае, мне следовало срочно вернуться на свое место в кресле, что я и проделал с чувством застигнутого на кухонном столе кота. «Как же хорошо у вас, ребята! Такую волшебную атмосферу я не ощущала ни у кого больше», сказала вдруг Лиля с воодушевлением, совсем сбив с толку мою жену резкой переменой настроения. «Ну и посиди еще с нами, проникнись атмосферой, раз нравится. А лучше оставайся до утра, которое мудренее. Завтра выходной, спешить некуда. На диване тебе постелю, отдохнешь, как принцесса. Сейчас я командирую своего бездельника за чем-нибудь вкусненьким и будем чаи гонять», сказала Ольга, многозначительно глянув на меня. По правде говоря, мне жутко не хотелось одеваться и на ночь глядя бежать в супермаркет. Но ради Лилиного проблеска, которому непонятным, но оттого еще более чудесным образом поспособствовал я, можно было совершить такой подвиг. Я твердо, без малейших сомнений, знал, что случившееся сейчас с ней самое главное событие в ее жизни, как бы она сама его не воспринимала. Успеет ли Лиля до конца своих дней понять, кто она на самом деле, и с улыбкой заинтригованного наблюдателя взглянуть на представление со своим участием из зрительского зала, неизвестно. Однако для меня, как божий день, было ясно, что сила, коснувшаяся ее сегодня, уже не оставит нашу гостью никогда и ни при каких обстоятельствах. Она обязательно приведет ее к себе самой, укажет дорогу в прекрасную страну, очертания которой ей приходят во снах, и наделит неискаженным восприятием окружающего, которое уничтожит уныние и страх. Пусть даже при другом воплощении, в другой цивилизации, на другой планете. «Благодарю за чуткость и гостеприимство, но мне надо домой. Настолько привыкла к своей обстановке, к своему котику-ёшке, что быстро начинаю скучать без них. Извиняйте». Лиля мягко улыбнулась, посмотрев в мою сторону. «Я ведь колебалась до последнего, ехать к вам или нет. Видимо, подсознательно боялась бросить шор из глаз. А теперь, несмотря на вскрывшийся обман, будто второе дыхание открылось, вместе с уверенностью в том, что Боря жив и здоров. Верно подмечено кем-то. Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать. Я в этом еще раз убедилась, благодаря вашей искренности. Господи, Лиль, ты из нас добрых правдорубов не делай. Просто мы свои пороки прячем настолько глубоко, что сами о них со временем забываем», сказала Ольга, явно удовлетворенная позитивным настроем подруги. «Вижу, за тебя можно пока прекратить волноваться, но все равно звони в любое время дня и ночи». «Позвоню обязательно, когда Боря объявится», ответила она таким тоном, словно все уже было в порядке. Я вызвал к подъезду такси, и мы пошли провожать Лилю до лифта. Прощаясь, наговорили ей кучу ободряющих фраз и добрых пожеланий, мало чего значащих для окунувшихся в пучину отчаяния, как и для считающих себя счастливчиками. Любые прочие слова были бы в тот момент вовсе неуместны, а так мы формально поддержали нашу знакомую и с чувством выполненного долга продолжили коротать вечер. «Ты Лильку гипнотизировал, что ли, когда сидел на коленях рядом?» Как бы невзначай поинтересовалась Ольга, переключая каналы телевизора. «Пытался достучаться до ее спящего сознания», — ответил я как на духу. «Похоже, успешно», — она ядовито ухмыльнулась. «Признаюсь, сам не ожидал, что Лиля услышит меня сквозь свой сон, и пугающая сила кошмара временно ослабнет. И, к твоему сведению, я не собирался вставать пред ней на колени, а всего лишь согнул их, чтобы присесть напротив и нащупать контакт». «Ага, все-таки успел нащупать и вступить в контакт с моей подружкой, пока я ходила за водой. Но раз ты сидел перед ней как ребенок на корточках, а не как кобель на коленях, то какие могут быть претензии? Что взять с неразумного дитя?» Очень скоро наш диалог вновь превратился в привычный обмен необязательными фразами, плавное течение которого так внезапно прервал визит Лилии. Только теперь из уст Ольги то и дело вылетали колкости по поводу моего раскрывшегося дара убеждения при сидении на корточках. Меня они ничуть не уязвляли, а скорее развлекали, демонстрируя незамысловатую игру наших чувств, потревоженных легкими порывами ревности. Словесные импровизации на самые разные темы, в основном вброшенные Ольгой, могли продолжаться до полуночи, если бы я не задремал прямо в кресле. Как у нас водится, не сразу заметившая отсутствие собеседника, жена продолжала что-то говорить, прервав свой монолог лишь с первыми аккордами моего похрапывания. Большая часть следующего субботнего дня была так или иначе прелюдией к вечернему походу в кинотеатр. Ольга сделала пару звонков знакомым ценителям искусства и, несмотря на аншлаг, без труда забронировала нам два билета в кинозал ограниченного проката, кое следовало выкупить в кассе не позже, чем за 10 минут до начала сеанса. Во время обеда я прослушал небольшую лекцию о заставляющих задуматься, по выражению Ольги, о работах кинорежиссера, чья новая картина должна предстать вечером на суд самых искушенных кинозрителей города. Честно признаться, канитель вокруг похода на показ фестивального фильма была мне в кайф, поскольку всякая суета теперь только забавляла, перестав как раньше раздражать. Я угадывал в сердце любого волнение изначальный безмолвный покой, откуда это возмущение ненадолго появлялось, чтобы затем поспешно вернуться обратно в лоно тишины. Мне оставалось только вслушиваться в эту пронзительную тишь и невозмутимо наблюдать суматошный танец взбудораженных чувств, потешаясь над их попытками зацепить меня. До кинотеатра «Художественный» добирались на такси, опасаясь опоздания. Накрапывающий дождь внес серьезные коррективы в наши романтические планы выйти из дома задолго до начала сеанса, прогуляться по вечернему проспекту и прокатиться 2-3 остановки на общественном транспорте. Романтический настрой, как я давно заметил, очень своенравен и посещает нежданным образом в самой, казалось, неподходящей обстановке. Спланировано вызвать его к нужному моменту удается редко, а отпугнуть может досадная мелочь типа ноющего зуба или громкого урчания в животе, как и тысячи прочих непредвиденных факторов. Выкупив заждавшиеся нас билеты, которые, по словам кассира, пора было срочно продавать другим киноманам, мы поднялись на второй этаж и вошли в небольшой заполненный зрителями зал. Увидев в седьмом ряду два свободных места, я взял Ольгу за руку, и мы начали пробираться к ним бочком, задевая колени сидящих и чувствуя на себе оценивающие взгляды собравшихся. В детстве мне не раз приходилось проделывать подобный путь, пряча в пол глаза и испытывая жуткую неловкость под прицелом посторонних взоров. Как-то женщина сделала нам с приятелем замечание, пояснив, что двигаться между рядами следует лицом к сидящим зрителям, а не спиной. Немного растерявшись, я все же повернулся всем телом и явил свою покрасневшую физиономию на общее обозрение. А находившийся рядом менее мнительный одноклассник, не собираясь следовать моему примеру, отреагировал на ее упрек фразой «поздно уже меня переучивать». Буквально через несколько секунд после того, как мы расположились в своих креслах, начал таять свет. И на экране, под далекий гудок паровоза, проявился логотип кинокомпании в виде убегающих к горизонту рельс. Я вообще-то думал, что перед сеансом кто-нибудь выйдет к зрителям и скажет пару слов о ленте, возможно, сам режиссер. Все-таки премьерный показ в рамках фестиваля, культурное событие как-никак. Но все оказалось намного скромнее и прозаичнее моих представлений, чему я обрадовался, поскольку хотел полностью сконцентрироваться на картине и в кои-то веки оценить творение художника. Начало фильма ознаменовалось утробными криками и хаотической беготнёй непонятных людей на фоне западноевропейского сельского пейзажа. Уже эти первые кадры, подчеркнуто выдержанные в тусклых серых тонах, заставили меня зевнуть и ощутить приближение знакомого состояния выключенного внимания, одолевавшее меня тогда, когда Ольга увлеченно смотрела нечто похожее на экране телевизора. Решив не сдаваться, я продолжил просмотр, внимательно следя за поступками и словами персонажей ленты, вникая потихоньку в сюжетную линию. А она заключалась в том, что некогда популярный писатель приезжает из столицы в маленький городок в надежде преодолеть затяжной творческий кризис и начать работу над новой книгой. Поначалу простоватые аборигены относятся к нему с пиететом, но считающий его книги злонамеренной пропагандой пороков молодой пастор, непререкаемый авторитет местной общины, настраивает свою паству враждебно по отношению к прозаику. Долгое время литератор не понимает причину резкой перемены отношения к своей персоне, пока взбалмошная и сексуально озабоченная нимфетка не пересказывает ему подробности проповедей и наставлений, которыми почуют доверчивых прихожан, воспылавший праведной ненавистью священник. Уязвленный романист является домой к духовному лицу, требуя разъяснений, но в ответ получает обвинение в связях с дьяволом, склонение к суициду и разврату через свои произведения, вместе с советом поскорее убраться во свояси. Высмеяв все претензии и рекомендации, столичный гость остается в городке и продолжает работу над начатым романом. Глухая неприязнь окружающих дает ему толчок, помогает встрепенуться, выйти из депрессии и, как в молодые годы, наполниться живительной злостью, которая фонтаном свежих идей вырывается на страницы задуманной книги. Всего за 2 месяца он пишет большую часть произведения, но никак не может сочинить достойный финал, предъявляя себе высокие требования. Незаконченное творение гложет автора изнутри, лишает сна, заставляет злоупотреблять алкоголем. Однажды ночью в состоянии крайнего опьянения писатель смотрит на себя в зеркало и кричит, что лучше бы он и вправду заключил сделку с дьяволом, чем так мается без вдохновения. После этих слов неожиданно видит в зеркале у себя за спиной восседающего за письменным столом темноволосого незнакомца средних лет, от которого исходит могучая неизъяснимая сила. Ошеломленный литератор склоняется перед ним в почтенном страхе и узнает, что перед ним никто иной, как сам сатана. Поговорив с писателем, как со старым приятелем, и выпив вина, Люцифер объясняет ему, что считает незавершенный текст шедевром, в отличие от его прежних весьма посредственных книг. Более того, падший ангел рассказывает, как восстановил против него местного пастора с целью вызвать ответную гневную реакцию в спящей душе романиста, только благодаря которой из-под пера вышло что-то стоящее. Теперь, поясняет сатана, следует дать волю накопившейся за всю жизнь мести и убить никчемного священника. Воплотившись в поступок, достойный сильного человека, это благородное чувство снимет последнюю преграду на пути вдохновения, необходимого для завершения великого романа. Перед уходом Люцифер напутствует литератора отбросить всякую нерешительность, ибо страх и сомнение окончательно погубят в нем талант, сделав его жалким графоманом. Ошеломленный, но полный решимости прозаик хватает охотничий нож и выходит из дома. В заключительной сцене картины столичный писатель стоит у домика пастора, долго всматривается в тусклый свет узких окон и тихо размышляет вслух об эфемерности прижизненной и посмертной славы, изменчивых критериях таланта и гениальности, сомнительных преимуществах роскошной жизни в растленном обществе литературной богемы. Перед финальными титрами фильма нож падает в мокрую от дождя землю, и его взятое крупным планом испачканное лезвие застывает на экране под шум очистительного ливня. Когда на черном фоне стали высвечиваться имена режиссера, оператора, актерского состава и всех принимавших участие в создании ленты, маленький зал взорвался аплодисментами, чего мне никогда не приходилось наблюдать на обычных сеансах. После полуторачасового пребывания в душноватом помещении кинотеатра влажная свежесть осеннего вечера заставила нас слегка съежиться и втянуть головы в плечи. Дождь прекратился, потому было решено осуществить ранее задуманное, пройдясь по залитому огнями проспекту, только теперь в направлении дома. Какое-то время мы шли, замедляя шаги и разглядывая фасады знакомых зданий, выглядящие торжественно в искусной подсветке. Казалось, нас несет течение по широкому руслу реки посреди скал и утесов. Несмотря на вечер субботы, прохожих было мало, что позволило мне забежать вперед и сделать несколько фоток Ольге. На мое удивление, она даже не пыталась протестовать, как было чаще всего во время несанкционированных съемок. Жаль, что фильм закончился так грустно. Сколько ни смотрю хорошее кино, никак не могу привыкнуть к трагической развязке. Пусть сказочный хэппи-энд далек от повседневной жизни, зато он не множит печаль, которой и так хватает. Наверное, поэтому я предпочитаю открытый финал, как золотую середину между жестокой реальностью и красивым вымыслом», — произнесла Ольга, глядя на убегающий вдаль сырой асфальт тротуара. «По-моему, для священника все прекрасно завершилось. Самый что ни на есть открытый финал», — сказал я, нехотя припоминая детали истории, которую стал забывать уже при выходе из кинотеатра. «Смотри лучше сказки, раз воспринимаешь чьи-то фантазии слишком близко к сердцу, и прекрати искать в них правдоподобность, каковой нет даже в жизни». «Черствый ты человек, безнадежный, бесчувственный сухарь», — она, наконец, улыбнулась. «Мне хотелось увидеть победу писателя над собой, над разрушающей душу ненавистью и унынием, вопреки дьявольским науськиваниям. Хотелось порадоваться за успех новой книги, а его тупо зарезали, как свинью, и правильно сделали. Постой, постой. Он же, кажется, начал философствовать и бросил нож, отказавшись убивать святошу. Креститься не забывай, раз все время тебе что-то кажется. Наверняка смотрел в полглаза, пока вовсе не уснул. Неужели так сложно сосредоточить внимание на экране в течение полутора часов?» Понимая бессмысленность спора, я промолчал на упреки в свой адрес и стал ненавязчиво выведывать у Ольги подробности ее версии сюжета. Вскоре мне стало очевидно, что мы смотрели один и тот же фильм до того момента в самом конце картины, когда столичный литератор подходит к дому пастора с охотничьим ножом в руке. А далее, по утверждению жены, полный зловещей решимости писатель проникает в жилище священника через приоткрытое окно спальни, но выдает себя оброненный на пол фарфоровой безделушкой. Завязывается схватка, в которой более молодой священник завладевает холодным оружием злоумышленника и буквально кромсает его уже не сопротивляющееся тело в порыве ярости. В этот момент камера выхватывает бледный лик сатаны в темном окне, наблюдающий со двора за кровавой сценой. Сквозь оду к радости Бетховена, звучащую жутким диссонансом к происходящему, слышится брошенная князем тьмы фраза: «Что ж, побеждает сильнейший». Начинаются финальные титры, уже во время которых комиссар полиции осматривает дом, который снимал писатель, находит незаконченную рукопись и уносит ее с собой. Вряд ли можно сказать, что я сильно поразился или как-то озаботился неожиданным открытием, поскольку у эмоций не осталось былой власти. Однако мне очень хотелось продолжать оставаться с Ольгой в одном мире, видя один на двоих привычный сладкий сон без каких бы то ни было разночтений. Не обмолвившись ни словом по поводу странного эпизода, я продолжил, как ни в чем не бывало, размеренно шагать рядом с ней, приближаясь к усыпанной огнями, словно гигантская новогодняя елка, башне нового жилого комплекса. У меня не было сомнений, что загляни я завтра на страницу отзывов о фильме в интернете, то легко бы нашел подтверждение трагической развязки сюжета картины в точном изложении Ольги. Самым благоразумным в моей ситуации было бы согласиться с женой и убедить себя в том, что под конец сеанса меня сморил сон. Так я примерно и поступил. Правда, убеждать себя особенно не пришлось, поскольку сам казус с разными версиями одного и того же зрелища, свидетелями которого были мы с Ольгой, уже воспринимался всего лишь как забавный эпизод фантастического рассказа, прочитанного в школьные годы. Проходя мимо арки въезда во двор, я глянул в его сонную глубину, где чужеродным объектом на фоне старых серых стен пестрела детская игровая площадка. Удивительно, но память, переставшая тревожить меня бесполезными образами прошлого и ставшая безукоризненным механизмом своевременного предоставления и надежного хранения информации, неожиданным образом воскресила в мельчайших подробностях события начала отпуска, когда вспышка ярости толкнула меня на убийство. Воспоминание было свободно от негативной окраски, отчего произошедшее со мной в темном дворе выглядело неизбежным следствием сложившихся на тот момент обстоятельств. Проще говоря, я мог поступить только так и никак иначе, а потому все сделал верно. Для чувства вины и угрызений совести за формально содеянное злодеяние не оставалось весомых оснований. Кроме того, выдуманная личность, с которой я ошибочно путал себя, практически перестала существовать вместе со своей переполненной ничтожными катастрофами и триумфами историей. Лишь мерзкий холодок беспокойства из-за возможной разлуки с Ольгой по причине моего ареста правоохранителями или бандитской мести сразу заявил о себе. Ничего не попишешь. За привязанность к человеку, месту либо вещи неизбежно приходится расплачиваться. Я прекрасно понимал это железное правило, этот неписанный закон, эту выстраданную всем прежним опытом заповедь, но не мог, да и не хотел разрушать последнюю плотину на пути к океану. «Веришь, нет? Но от моей недрогнувшей руки тоже пал человек», — сказал я с излишним пафосом. «Что только приходилось вытворять в прошлой жизни. Причем я не виню в случившемся ни себя, ни дьявола». Если бы у меня и были претензии к нечистой силе, то только за искусно созданную иллюзию мира, где без изворотливости, лицемерия и вынужденного насилия прожить трудно. Упрекать себя и вовсе нелепо, поскольку слепая вера в справедливость этого чудного мира прививалась мне с детства, а всякое сомнение в его основах жестоко каралось. Хорошо тебе, перепрыгнул в новую жизнь и гора с плеч. А как быть таким, как писатель из фильма? «Им бежать некуда», — невозмутимо отозвалась Ольга. «Брось переживать за них. Выясни сначала, существуют ли они где-нибудь еще, кроме твоего воображения и кинопленки. В любом случае, помочь в таком деле можно только себе. Но ты же, кажется, помог Лиле воспрянуть духом». Слово «кажется» здесь ключевое. Несмотря на жуткий соблазн, я так и не осмелился приписать себе эту заслугу. Она рассуждала здраво в рамках общепринятой логики. И как мне было передать словами точку зрения не просто со своей колокольни, но и с другой системы координат и новоизмерения, я не понимал. Хотя это досадное ограничение меня слабо волновало, поскольку я радовался общению как таковому. Кроме того, меня забавляло стремление Ольги найти ответы на трансцендентные, по сути, вопросы там, где их быть не могло, в созданных человеком произведениях искусства и людской премудрости, что раньше или позже должно было привести ее к прозрению. В эти моменты я как никогда понимал смысл фразы, что не делается все к лучшему. И благодарил судьбу за превратности, оказывающиеся в конечном итоге благословением. Вернувшееся откуда-то из далекого детства предчувствие приближающегося с каждым днем чуда, вместе с пониманием того, что все в надежных руках, придавало повседневным хлопотам вид праздничных приготовлений, наделяя происходящее сокровенным смыслом. Нечто похожее я переживал в тех редких снах, которые принято называть счастливыми, больше из-за их чудесной атмосферы, чем разворачивающихся там событий. Мне хотелось вот так идти и идти по бесконечному ночному проспекту, но по настоянию Ольги мы все-таки впрыгнули на одной из остановок в автобус и вскоре были у своего дома. Несмотря на поздний час, возле подъезда стояла, кутаясь в тяжелое пальто, недавно вышедшая на пенсию Клавдия Васильевна с четвертого этажа. Поздоровавшись с Ольгой кивком головы в ответ на наше приветствие и отвернувшись при этом от меня, она с мастерством опытного следователя начала выведывать у жены, откуда мы возвращаемся. Пока они общались, я отошел на пару шагов и смотрел, как горящий огнями автомобиль пятится задом, уступая дорогу встречной машине в узком выезде из двора. Через минуту меня окликнула Ольга, уже открывающая дверь в подъезд. Направившись к ней, я пожелал всего хорошего Клавдии Васильевне, услышав в ответ глухое ядовитое шипение: «Работать надо, трудиться, а не по кино шастать да пьянствовать в будни, когда все нормальные люди вкалывают». Она смотрела куда-то в сторону, выражая всем своим видом презрение к моей никчемной персоне. Но вся штука заключалась в том, что той особы с набором заученных реакций, которая должна была взорваться вспышкой гнева или залиться краской стыда, уже не существовало. С помощью пришедшей ей на смену ясности сознания я увидел божественное существо, вошедшее в образ побитой жизнью старой больной женщины, ненавидящей свое прошлое и боящейся даже помыслить о будущем. Переполненная страхом, отчаянием и обидой за свою долю, за порушенные надежды на беспутных сыновей, Она только и ждала момента, чтобы несознательно выплеснуть на кого-нибудь бурлящую внутри злобу, испытав при этом минутное облегчение. Особой жалости к Клавдии Васильевне у меня также не возникло, поскольку жалеть в сущности было некого. Ее вечная истинная природа была соткана из радости и покоя, но на время забыла об этом, возможно, даже нарочно, пожелав испытать свойственные человеческой личности ограничения в противовес своей безбрежности. Похожим образом я видел теперь сущность каждого из окружающих без исключения, среди которых в принципе уже не могло быть недоброжелателей, что вовсе не означало для меня отказа от защиты себя и своих близких в случае агрессивных посягательств. В общем и целом, если посмотреть со стороны, мое поведение вряд ли претерпело значительную перемену. Лишь пристальное наблюдение обнаружило бы отсутствие гримасы недовольства на лице и некоторую расслабленность в движениях. К счастью, Ольга пропустила мимо ушей упрек наблюдательной соседки в мой адрес, а через минуту мы были дома. Как всегда у меня бывает после прогулок, распластавшись на своем диване, я ощутил проникающую во все уголки тела приятную истому, будто только и ждавшую очередного момента для слияния. Мне подумалось, что только ради таких ни с чем не сравнимых мгновений стоит чаще выбираться из норки домашнего тепла и уюта в промозглую сырость улиц. Согревшись чашкой зеленого чая, в который Ольга, невзирая на грядущий сон, добавила корень имбиря, я собрался было поискать в интернете подробную информацию о просмотренном фильме, но решил отложить задуманное до утра. То ли усталость, то ли проснувшееся чувство меры подсказало мне вовремя поставить точку, остановиться и не перегружать уходящий день календаря излишними усилиями. Воссоединившись с уже лежавшей в кровати своей второй половиной, я пожелал ей спокойной ночи и быстро уснул. Разбудило меня ощущение пустоты в том месте, где должна лежать Ольга. Открыв глаза, я увидел ее неподвижный силуэт у окна в холодном свете уличного фонаря. «Чего вскочила?» — вырвалось у меня машинально. «У какого-то кретина музыка в машине орет. Да так громко, что спать невозможно. И форточку совсем закрыть нельзя, духота будет», — ответила она раздраженно, возвращаясь в постель. Я прислушался. Глубокую тишину ночи нарушал только шелест поправляемой подушки и тихое дыхание жены. Казалось, даже неугомонный ветер за окном и тот задремал в застывших кронах. «Может, я оглох, но вроде бы все спокойно?» «Он иногда вырубает, видимо, названивает кому-то», — предположила Ольга, зевая. «Потом с еще большим усердием продолжает тревожить мирный сон». «Достал». Не успела она договорить, как уличную тишину вспороли дребезжащие звуки низкопробных воровских куплетов, называемых в наших краях красивым французским словом «шансон». Вокалист с натужной хрипотцой в голосе безбожно фальшивил, плохо попадая в ноты, отчего так называемая музыка производила эффект взбесившегося среди ночи будильника, не оставляя шансов на спокойный сон. Несколько лет назад, в пору своего студенчества, я часто становился невольным слушателем песенок подобного жанра в маршрутках. До сих пор помню, как сгорал тогда со стыда и прятал глаза от попутчиков, не в силах дождаться своей остановки, словно мне резко приспичило сходить в туалет. Нехотя встав и подойдя к окну, я посмотрел вниз на длинный ряд припаркованных у газона машин и сразу заметил старую иномарку с включенными габаритными огнями, стоявшую на площадке у входа в наш подъезд. Ее двери были закрыты, но в опущенное стекло со стороны водителя то и дело выскакивала рука с оранжевым огоньком сигареты между пальцев. Именно эта ржавая корыта, вне сомнений, была источником беспокойства и, казалось, даже подрагивала от режущей слух музыки. Я мог бы лечь и снова запросто заснуть под эти звуки, но не хотел, чтобы мучилась Ольга. Если разобраться, то причина ее раздражения, как и вина сидящего за рулем иномарки, в конечном итоге заключалась в забвении своей настоящей природы, что в свою очередь не давало мне права оставаться безучастным к страданию супруги. «Схожу, узнаю, в чем там дело», — сказал я, отходя от окна. «Не вздумай, совсем сдурел», — еле сдерживаясь от крика, фыркнула на меня Ольга, садясь в кровати. «С отморозками связываться себе дороже, особенно в 3 часа ночи, не стоит оно того». Возразить по существу было нечего, и я направился в туалет, раз уж представилась редкая возможность освободить мочевой пузырь до утреннего подъема. Сделав дело и почувствовав всю прелесть облегченной жизни, я зашел на кухню, собираясь попить воды. Сюда, как мне показалось, разухабистый музыкальный шум доносился еще пуще. Либо за время моего пребывания в уборной ненормальный любитель уголовной лирики прибавил громкость динамиков. Печальный факт отсутствия мужчин в огромном многоквартирном доме, обязанных навести порядок под своими окнами, меня не поражал. Я давно привык к долготерпению, нерешительности и малодушию своих соплеменников, грозящему в любой момент загадочным образом обернуться стихией гнева. Недоумение вызывал факт невызванного до сих пор наряда полиции, хотя ранее бдительные жильцы тревожили правоохранителей и по менее значимым поводам. А ведь у некоторых соседей были малолетние дети. Я включил свет, налил стакан воды и выпил его залпом. Вдруг в памяти всплыла картинка из озорного школьного детства, когда мы, отважные третьеклассники, пулялись с балкона наполненными водой бумажными бомбочками. Чаще всего обстрелу подвергались наши сверстники, но иногда мишенью становились и взрослые прохожие. Последующие действия мое тело стало совершать само, и мне оставалось только восхищаться его четкими, несуетливыми, доведенными до идеального автоматизма движениями. Я достал из холодильника мягкий полиэтиленовый пакет молока, выключил свет, открыл створку окна, посмотрел вниз на стоящую слева у подъезда иномарку, прикинул траекторию полета литровой гранаты, отступил на шаг вглубь кухни, чуть подался вправо и с коротким замахом швырнул молоко. Пока закрывал окно, услышал смачный хлопок взорвавшегося пакета. Мельком глянув вниз, четко рассмотрел покрывшееся паутиной трещин лобовое стекло, по которому с крыши кузова весело побежали белые струйки. Через пару секунд автомобильная шарманка заглохла, а вместо нее двор огласился матерной бранью выскочившего из машины полуночного мучителя. Правда, лицезреть припадок бешенства у наглеца из-за прилетевшего ему воздаяния мне не посчастливилось, поскольку я, как ни в чем не бывало, возвратился в спальню и лег в кровать. Все, у кого-то лопнуло терпение. Похоже, вытащили из машины и учат хорошим манерам. Сознанием дела сообщила Ольга, приподнимая голову с подушки. «Оперативная карма, но все равно поздновато, весь дом уже успел разбудить», ответил я с затаенным чувством выполненного долга. Мне было приятно ощущать мягкое тепло ее ладони у себя на плече. Теперь вместо раздражающей музыки до нас доносилась ругань, переходящая временами в надрывный крик с периодически повторяющимися словами «Найду, порву, выходи». Однако вскоре крякнула сирена все-таки прибывшей полицейской машины, после чего мгновенно воцарилась тишина. Я подумал, что парни в автомобиле задержали бы в любом случае, и можно было не подвергать его серьезной опасности. Но никакого сомнения в правильности и адекватности своего спонтанного поступка, как и сожаления, у меня так и не возникло. Довольно скоро я глубоко заснул, пробудившись уже утром, когда в спальне стало светло, а Ольга хлопотала на кухне. Вылезать из-под теплого одеяла и возвращаться к бодрствованию жутко не хотелось, потому я сразу окунулся в сладостную дрему. «Здравствуй, здравствуй», — приветствовал меня знакомый голос. «Рад нашей встрече», — возликовал я, оставаясь при этом спокойным. «Резвишься?» «Куда деваться? Приходится иногда чудить, раз живешь рядом с клоунами», — ответил я, поняв, что имеется в виду моя ночная выходка. «У меня была уверенность в своей меткости и отсутствии потерпевших. Можешь не сомневаться не только в своей точности, но и в массе других проснувшихся талантов. Такое частенько случается при движении в правильном направлении. Только не увлекайся ими, а лучше всего совсем игнорируй. Какими бы полезными способностями ни казались, к примеру, ясновидение с целительством, в итоге они собьют тебя с пути и опять привяжут к миру». А обратившимся за помощью людям принесут лишь временное облегчение и подарят ложные надежды. «Почему мы с Ольгой видели разные версии фильма?» Задал я без обиняков единственный интересовавший меня вопрос. «Окружающая реальность подстраивается под твое внутреннее состояние, которое освободилось от отчаяния. У каждого она своя, хотя и кажется общей. В случае с просмотром кинокартины ты этот факт успел подметить. Но разве встревожила бы тебя такая мелочь, в ситуации с кем-нибудь, кроме самого близкого человека. И то верно, внимания бы не обратил. Ты привязался не столько к женщине, сколько к уютному домашнему очагу, привычному и безопасному, где можно на время спрятаться. По сути, он является прообразом океана, к которому тебя несет течение. Только вернувшись в него, ты будешь чувствовать себя как дома везде и всегда. Так что люби свою жену, как и всех остальных, но не застревай в связанных с людьми ситуациях. Отделить человека от вызванных им ощущений для меня так же трудно, как представить размеренное домашнее чаепитие без Ольги. Не все, кажущееся непосильным, на самом деле является таковым. Пора бы уже тебе знать. Как говорится, всему свое время, хотя времени и не существует. Сам посуди, куда может исчезнуть настоящая любовь, если двигаться ей навстречу. Эти простые слова моментально избавили меня от надуманного противопоставления нежного чувства к Ольге моему духовному росту. Окрыленный, я захотел поблагодарить своего наставника и продолжить общение, но услышал веселый шум, бегущий из крана воды, уловил волнующий аромат свежесваренного кофе, осторожно разлепил один глаз, в который ударил наполнивший спальню солнечный свет, и окончательно проснулся. Особого сожаления о столь быстром окончании беседы у меня не возникло, поскольку я был полностью удовлетворен и изрядно вдохновлен тем, что услышал от моего друга и учителя. После контрастного душа я выпил чашку кофе с воздушным печеньем, потом помог Ольге заправить стиральную машину, сбегал выбросить в мусоропровод увесистый пакет с накопившимися отходами и, вымыв тщательно руки, уселся за компьютер. Ветка форума, заинтересовавшей меня в свое время дискуссии, засыхала без новых комментариев. Казалось, будто вмиг присытившиеся ее содержанием отчаянные полемисты организованно перекочевали в соседние разделы и темы. Единственное личное сообщение от пользователя под ником Бро было отправлено мне накануне вечером и содержало текст следующего содержания. «Еще раз здравствуй. Надеюсь, хорошо выспался? В нашей беседе грядущим утром я обмолвился о персональной реальности каждого живого существа. В подтверждение своих слов отсылаю тебе эту краткую весточку, смысл которой возможно понять только из созданного тобой мира. Всего наилучшего и до скорой встречи». Прочитав послание, я невольно улыбнулся, представляя, как мой наставник, зная наперед о содержании нашего диалога, заходит в интернет, печатает на клавиатуре текст и щелчком мыши посылает его мне. И вот теперь само существование этого сообщения стало, по сути, вещественным доказательством наших с ним бесед. Я мог показать письмо жене или любому другому человеку и убедиться в том, что дело не в моей чрезмерной впечатлительности, переходящей в безумие, хотя и так это знал. В созданной мной реальности такой факт невозможно было переоценить, однако его смысл бесполезно было даже попытаться растолковать всем прочим. В их реальностях еще не было места тому, к чему моя действительность уже успела притереться. Поэтому текст сообщения, автор которого хочет подтвердить свои слова из еще только предстоящего утреннего разговора, показался бы им глупой шуткой или полной ахинеей. Сохранив письмо в папку на рабочем столе, я хотел посмотреть дату регистрации и прочую возможную информацию о его отправителе, но быстро понял бесперспективность своей затеи. Вместо этого я кликнул по бегущей строке сверху страницы и перешел на трансляцию воскресного дневного стрима. Молодой кучерявый мужчина хорошо поставленным голосом нес приятную слуху чушь про привлечение удачи, изобилия и богатырского здоровья с помощью разработанной им лично техники высвобождения энергии. Трансляция велась из небольшой комнатки, похожей на спальню. Меня не столько позабавил фон из дешевых обоев, за спиной проповедующего материальное процветание новоявленного гуру, сколько дождь из донатов, за которые он то и дело благодарил своих наивных зрителей. Острая проницательность, обнажающая глубинную суть явлений, позволяла мне без труда разглядеть тривиальную цель махинатора и старый как мир способ ее достижения. Задача его эмоционального эфира, как чаще всего бывает в таких случаях, заключалась в пополнении своих виртуальных кошельков, а массовый приступ щедрости вызывался умелым потаканием желанию публики получить обещанные блага, быстро и без особого труда, как заказанные в интернет-магазине товары. Нахваливая свой платный курс видеоуроков, Илья, так он себя называл во всяком случае, попутно отвечал на многочисленные вопросы из быстро бегущего чата. Вытянув ноги и вальяжно откинувшись на спинку кресла, я стал наблюдать сеанс с элементами гипноза для тех, кто и без того рад обманываться ради смутной, но неистребимой надежды на личное счастье. Счастье, которое они так и будут искать вовне, раз за разом претерпевая поражение в заведомо проигранной схватке, пока не проснутся от будильника смерти. Счастье, которое неосознанно ищут миллиарды вовлеченных в различные постановочные версии величайшего шоу «Мировых подмостков», будучи при этом уверенными, что участвуют в политической жизни, следят за спортивными баталиями, преодолевают финансовые катаклизмы, выстраивают семейные отношения, взбираются по карьерной лестнице, занимаются саморазвитием и ищут свою вторую половинку или подают на развод. Один из вопросов поступил от мамы ребенка с тяжелым заиканием, интересовавшейся, насколько его метод может помочь в исцелении недуга его сына. Илья в свойственной ему экспрессивной манере стал живописать чудодейственную силу записанных на видео практик, приводя примеры оздоровления счастливцев от самых разных хворей. При этом он постоянно твердил о необходимости неукоснительного следования всем содержащимся в уроках указаниям, которые, как я хорошо понимал, были путаны и противоречивы, и на неисполнение которых можно было списать отсутствие положительных результатов. Затем, поймавший вдохновение Илья, дал волю воображению и поведал захватывающую историю избавления от своего заикания, без сомнения фальшивую от начала и до конца. Из рассказанного следовало, что новоиспеченный целитель страдал подобным нарушением речи в школьные годы и сумел самостоятельно устранить этот дефект перед выпускными экзаменами, работая с исходящими и входящими энергетическими потоками. В завершении экскурса в свое отрочество Илья гордо заявил, что с тех пор нигде ни разу и ни при каких обстоятельствах не то что не заикался, но даже серьезно не запинался при общении. Меня ничуть не задевала его наглая ложь. Было даже интересно понаблюдать за нехитрыми трюками проходимца, надеющегося развести доверчивых простаков и урвать свой кусочек иллюзорного счастья. Однако зрелище казалось мне малость пресноватым из-за предсказуемого поведения организатора и еще более прогнозируемой зрительской реакции. Наблюдая происходящее на экране, я чувствовал себя единоличным творцом окружающей реальности, зная, что стоит мне захотеть, и она, как нарисованная воображением картина, изменится по моему усмотрению. После некоторого колебания я все-таки решил внести перчинку в шоу, придав ему недостающие остроты. Внимательно посмотрев на ведущего стрима, я убрал звук трансляции и опустил веки. А когда разомкнул ресницы и снова увеличил громкость, увидел замешательство на его покрасневшей физиономии. «Простите меня, друзья, видимо, волосок из шерсти моего кота в горло попал», выдавил из себя Илья, так сильно заикаясь, что каждое слово давалось ему с трудом. «Не отключайтесь от трансляции, скоро я объясню, как оформить льготный заказ на мой курс и стать успешным и здоровым». После слова «здоровым» послышался озорной девичий смех, через секунду подхваченный неприятным мужским гоготанием. По всей видимости, гуру был на прямой связи с некоторыми из почитателей своего уникального дара. Несмотря на возникшее осложнение, Илья не прерывал стрим, надеясь взять ситуацию под контроль и удержать хотя бы часть аудитории у экранов. Но каждая его попытка продолжить общение была беспомощнее предыдущей и больше походила на кривляние циркового клоуна, только без густого грима. Вдруг он на минуту застыл, потом задрал нос вверх, приоткрыл рот и начал ритмично и шумно втягивать в себя воздух. Наконец Илья зажмурился и оглушительно громко, смачно, с яростью, с молодецким усилием освобождая организм от инородной дряни, чихнул, даже не закрыв ладонью нос и рот. Одна из капель слюны вперемешку с соплями попала на оптику его камеры, сделав мутным часть отображаемой на экране картинки. Доносившийся до меня все это время разноголосый смех слился в истерический хохот, сквозь который послышался презрительный возглас. «Участкового терапевта на дом вызывай, дурилка картонная!» Хоть и плохо, но было видно, как Илюша вытер лицо бумажной салфеткой, скомкал ее и с раздражением бросил на пол. «Совсем обнаглел. Пылесосишь постоянно, убираешься за ним, трусы стираешь, а он на пол мусор бросает», — пробурчал недовольный женский голос. «Мам, я же просил до обеда не заходить в спальню», — заорал Илья, повернувшись в полоборота на кресле. «За хлебом сходи, тунеядец, иначе совсем без обеда останешься», — громко огрызнулась женщина. Раздался новый взрыв смеха, и бедный гуру, который вдруг начал громко икать, немного поколебавшись, все-таки прервал трансляцию. Получив удовольствие от интересного поворота событий и стремительной развязки, Я захотел оставить свой короткий отзыв в еще работающем чате, но воздержался. Мне вспомнилось предостережение насчет открывшихся способностей. Я понимал, как с их помощью запросто могу вновь впасть в зависимость от пьянящего азарта с пряными нотками безрассудства, что создаст иллюзию наполненной жизни. Эта иллюзия незаметно придаст видимость глубокого смысла происходящему, потом поделит события каждого дня на правильные и неправильные, вслед за тем заставит испытывать вину, сожалеть о промахах в прошлом и трепетать перед неопределенностью будущего. И главное, вселит надежду на то, что жизнь может подарить настоящее счастье, стоит только приложить серьезные усилия и создать необходимые тому условия. Попадать в ловушку, действия которой я приблизительно понимал, было бы глупо. Единственная разумная стратегия заключалась в отстраненном наблюдении за естественным течением жизни. Как ни крути, умение оставлять все на своих местах, ничего не исправляя, великое искусство. При всем том, я не зарекался никогда более не вспоминать про свои сверхъестественные таланты, решив использовать их силу только в крайних случаях. «Что смотрим?» — весело спросила Ольга, заходя в комнату. «Как думаешь, стоит ли разоблачать шарлатанов, если у людей существует стойкая потребность в них?» — задал я встречный вопрос. «Потребность у людей не в шарлатанах, а в быстром и гарантированном результате. Потому разоблачать надо не столько конкретные личности, сколько методы их манипулирования, стойким желанием людей обрести богатство и здоровье сомнительными средствами». Выпалила она так, словно готовила ответ заранее. Возражать, тем более спорить, мне было лень, хотя я и не считал раскрытие мошеннических схем, как и борьбу с самими проходимцами решением проблемы. Несомненно, дело заключалось именно в стойкой тяге человека к счастью и верном, по сути, но смутном ощущении того, что оно где-то рядом, что его можно найти без долгих мытарств, вопреки расхожим представлениям. Такую питательную почву просто обязано было покрыть разноцветнее аферистов всех мастей, которые сами выбрали короткий, как им казалось, путь к счастью. Наблюдая эту, вроде бы, безрадостную картину, я между тем оставался невозмутим, не испытывая особой жалости к запутавшимся в сетях иллюзорного мира. Вероятно, мое спокойствие зиждилось на признании бессмысленности всяческих вразумлений и наставлений, которые были бессильны даже на секунду приблизить момент их неизбежного прозрения. «Они сами обманываться рады, и вряд ли кто может этому помешать», — вслух подытожил я свои мысли. «И то верно», — согласилась жена, — «а красноречивые жулики не заставят себя долго ждать». Вспомнилось, как совсем недавно я с жадностью внимал всякому показавшемуся мне интересным гуру, втайне надеясь вывести из его откровений формулу своего счастья, которая на тот момент виделась в уменьшении тягостных мыслей и переживаний. Однако ни одному из них так и не удалось составить конкуренцию ненадолго возвращающим меня в настоящий момент уличным приключениям и алкоголю. Тем временем Ольге позвонила одна из ее многочисленных подруг, и моя благоверная, соблюдая режим секретности, удалилась сплетничать на кухню. Посидев немного просто так, без мыслей и движений, я зашел на свою страницу в одной из социальных сетей, которую давненько не посещал, и открыл раздел сообщений. Один из добавленных мною когда-то в друзья пользователь сети прислал ссылку, которая вела на 7-секундное видео в разделе происшествий небольшого городского портала. На темных кадрах крошечного ролика было видно, как человек, повисший на балконной плите второго этажа, словно на турнике, падает на землю, быстро поднимается и смотрит прямо в камеру снимающего. За кадром происходящее сопровождается встревоженным женским лепетом. Если бы я сразу не вспомнил, как исполнял центральную роль в этой короткометражке, то вряд ли бы узнал свой силуэт на фоне окон многоэтажного здания. Можно было перейти в профиль пославшего сообщение человека и ознакомиться с имеющейся там информацией, но я не особенно хотел знать, кто он, как узнал меня на видео плохого качества и с какой целью прислал на него ссылку. Я даже не удосужился прочесть несколько кратких комментариев под роликом на городском портале, хотя ранее боялся его публикации из-за нежелания объясняться с Ольгой. Но все же меня изрядно позабавил нежданный привет из прошлой жизни, и что важнее, он наглядно продемонстрировал бессилие, пустоту и даже смехотворность того, что казалось пугающим. Мое равнодушие по поводу присланной ссылки без лихорадочных выяснений и громоздких версий сломала привычную схему реакции на кажущуюся проблему, окончательно лишив ее силы, отчего она стала незначительным эпизодом одной из затерявшихся в пыльных архивах памяти историй. На улице взвыла автомобильная сигнализация, призывающая хозяина машины своим противным разноголосием. Я подошел к окну и увидел мигающий желтым огнями джип соседа по лестничной клетке. В подъезде громко хлопнула железная дверь, ожил дремавший лифт, и вскоре выскочивший из подъезда Валера уже осматривал черный блестящий кузов своего огромного автомобиля. Убедившись, что все в порядке, он прикурил сигарету, сделал 3-4 больших затяжки, потом силой метнул окурок точно в урну и, не торопясь, зашел обратно в подъезд. Мне стало любопытно, почему бизнесмен Валерий ночью, когда орала музыка, никак не проявил себя, а сейчас моментально выскочил во двор, хотя мог выключить сигнализацию из квартиры. Недолго думая, я пошел в прихожую, надел резиновые шлепки и вышел на лестничную клетку, осторожно закрыв за собой дверь. Через минуту из кабины поднявшегося лифта появилась упитанная фигура Валеры, впереди которой следовал ядреный табачный дух. «Здорово, сосед!» — поприветствовал он меня. «Как оно? Живем на одной площадке, а видимся раз в квартал». «Привет, все хорошо», — ответил я, пожимая теплую протянутую руку. «Сигнализация сработала?» «Ну да, пришлось спуститься и проверить. Бродят по двору всякие, гоняют на своих тарантасах, музыку врубают на всю катушку, отдыхать мешают», — сказал Валера с раздражением. «Ночной концерт имеешь в виду?» — как бы невзначай поинтересовался я. «Не только его. Каждый божий день под окнами орут, слоняется непонятно кто. Гляжу, иномарки, из которой музыка орала, у подъезда нет?» «Рано утром еще стояло, сейчас уже отогнали», — подтвердил он, кивнув головой. «До утра бы хрен уснули, если бы полиция не приехала. Не ты случайно вызвал?» «Не, я слышал сквозь сон уханье динамиков, но, честно говоря, подниматься было влом». «Я, Валер, понимаю, насколько приятно случайно повстречать девушку мечты в погребе своего давным-давно проданного гаража и медленно раздевать ее. Но есть моменты, когда необходимо оторваться от сновидения, открыть глаза и вмешаться в ситуацию. Ведь кроме нас, живущих в доме мужчин, порядок во дворе вряд ли кто наведет». Услышав сказанное, сосед тряхнул головой, словно отгоняя наваждение, сделал шаг назад и посмотрел на меня ошарашенно. «Что-то я плохо понимаю. Откуда тебе известно?» Не закончив свой вопрос, он замолчал. Спохватившись, я понял, хоть и не сразу, что сказал лишнее. Видимо, из-за желания узнать причину его ночного бездействия, мне стали очевидно обычно непроницаемо скрытые подробности чужого сновидения, которые я с непривычки сразу озвучил. Культурные люди в подобном случае упрекнули бы меня фразой «фильтруй свой базар». «Не придавай особого значения, Валерий, моим словесным выкрутасам», попытался я смягчить эффект от сказанного, но воробей уже вылетел из моих уст. Мне стало ясно, что я, поспешив, здорово озадачил соседа, и он уже вряд ли забудет наш разговор до конца своих дней. «Ладно, пока», — буркнул Валера, переступая порог своей квартиры. Я молча кивнул в ответ, не находя слов, способных объяснить ему свою фантастическую осведомленность. Обычно простому смертному сложно даже представить кого-то постороннего, знающего о его скрытых помыслах. Что уж говорить о шоковой ситуации, когда ничем не примечательный человек из соседней квартиры пересказывает между делом твое ночное эротическое сновидение. Тем временем Ольга приоткрыла входную дверь и вопрошающе посмотрела на меня. «Уже иду», — успокоил я ее. С Валерой перекинулся парой фраз по поводу безобразия под окнами. Вновь оказавшись в кресле перед монитором, я принялся бродить по площадкам интернета без всякой цели, читая отрывки стихов, слушая фрагменты музыкальных произведений, не забывая по возможности оставлять комментарии. Через некоторое время я почувствовал будоражащий аппетит запах мясного бульона и уже начал предвкушать грядущую трапезу, как зазвонил мой телефон, лежащий на правой колонке акустической системы. Высветившийся номер оказался незнакомым, что, в общем-то, было мне безразлично. «Слушаю вас внимательно», — сказал я, убавив звук динамиков. «Привет, это Лида. Я в городе. Давай увидимся».